Глава 25. Полчаса спустя. «Вот, Жанночка, мой фирменный чай. Мама Тима суетится вокруг меня. Простите, ради бога. Мне так жаль. Так неловко вышло. Ох!» «Ничего тебе не жаль», — невозмутимо заявляет Кричевский-старший. «По крайней мере, я увидела, что мой сын наконец-то занялся вопросами внуков», — улыбается Елизавета Егоровна. «Я вся красная. Сгораю со стыда. Родители Тимура ворвались в его кабинет во время моего оргазма. Мамочки, я еще так кричала, а Тим рычал. Ох, и все еще во мне был». «У вас очень красивые лодыжки, Жанна», — прокашливается отец Кричевского. Я таращусь на мужчину, краснее еще гуще. «Костя, не смущай девушку», — рычит мама Тимура. «Да я что? Я ничего. Жанна, вы нас простите», — серьезно произносит мужчина. «Просто у кого-то совершенно нет никакого терпения. И так-то». «Дверь была не закрыта», — фыркает Елизавета Егоровна. «И нужно порадоваться, что вошли мы, а не, допустим, Илья». Делаю быстрый глоток. Чай попадает не в то горло. Начинаю кашлять. Выпучиваю глаза. Ох, знала бы она. «Рыжуля!» Тим бросается ко мне. Помогает успокоиться. Затем переходит на шепот. «Не волнуйся так. Я с ними сам поговорю». Сейчас я начинаю замечать сходство между отцом и сыном. От матери у Тима немного. А вот с отцом они похожи как близнецы. Кричевский-старший даже одевается в таком же классическом стиле. «Ну так». Мама Тима усаживается напротив меня. «Он уже сделал тебе предложение?» «Мама!» — рычит Тимур. «Что? Порядочный мужчина обязан жениться, сынок. Я же тебя так воспитала. Жанночка красивая и нежная девочка. Скромная, приятная. Желаю видеть ее частью нашей семьи». «Лиза, не дави на молодежь», — спокойно говорит Константин. «Пусть со свадьбой сами решают». «Не надо сами. Я внуков хочу», — дует губы вероятная будущая свекровь. «Жанночка молодая. Она родит Тимуру малышей, а я буду ей помогать с ними». Эта женщина прям сияет при разговоре о внуках. Гипотетических. Но мама Тимура — полная противоположность моей. Она добрая и приятная женщина. Страсть, с которой она говорит, больше заряжает, чем раздражает. Хотя мне непривычно столь пристальное внимание к моей персоне. Это смущает. «Вы красивая пара», — щебечет. «Наконец-то мой сын встретил достойную девушку. А не этих мымр худосочных. Как они рожать планируют?» «Мама», — вздыхает Тимур, — «Жанна же не инкубатор. Ты так говоришь, словно она матка на ножках». «Ой», — хихикает Елизавета Егоровна, — «не думала, что со стороны это так смотрится. Прости, Жаннуся». Она берет мои руки в свои. «Это совсем не так». «Спасибо». Опускаю взгляд в пол. Смущаюсь. «Какая прелесть». Она притягивает меня к себе и крепко обнимает. «Мама». Меня никогда в жизни так не обнимали. Мама с раннего детства не касалась почти. Глаза наполняются слезами. «Ты чего, малыш?» Тимур вырывает меня из объятий матери. «Что не так?» «Все хорошо». Улыбаюсь. Смахиваю слезинки с ресниц. «Замечательно. Дальнейшее общение проходит прекрасно. Мы обсуждаем грядущую свадьбу моей матери. Мне не хочется жаловаться. Так что я особо не распространяюсь о наших отношениях». «Я вот чего не понимаю». Елизавета Егоровна отламывает кусочек круассана, который я утром приготовила для гостей офиса. «Каждый день балую своих друзей вкуснятиной. Это безумно бесит Мирославского. Но девчонки из экономического и бухгалтерии в восторге. Почему твоя мать тебе даже не рассказывала? Она столько болтала о некой Ксении, о родной дочери». «Мам», — рычит Тим, — «Жанне эта тема неприятна». «Все в порядке», — тихо говорю. «Просто я у нее нелюбимая». «Как это? Ее брови ползут вверх. Ты же ее дочь. Ее кровь. Самый родной человек». «Но вот так. Я не оправдала ее надежд. Не такая выросла». Криво улыбаюсь. «Нам так жаль», — восклицает мама Тимура. «Но ничего, милая. У нас очень дружная семья. И мы очень рады тебе». Она берет бумажку и пишет номер. «Знаю, каким невыносимым может быть мой сын. Если что, Пиши, звони в любое время. Я ему мозги-то вправлю. Кричевский закатывает глаза. А Жанна у нас участвует в конкурсе кулинарном. С гордостью говорит Тим, прижимая меня к себе. Ой, какая прелесть! Это которая организует Рая? Хлопает в ладоши Елизавета Егоровна. Мы обязательно придем посмотреть. А может, не надо? Голос становится выше на пару тонов. Перехожу на писк. Это не обсуждается. В таких вещах важна поддержка семьи. Так что мы будем. Правда, Костя? Не хотелось бы смущать Жанну. Вздыхает мужчина. Но его жена непреклонна. В итоге договариваемся, что они приедут. А после поедем в ресторан к отцу Ильи отмечать. Вне зависимости от результата. Прости, рыжуля. После ухода родителей Тим прижимает меня к себе. Моя мама просто с ума сходит, когда дело касается моей личной жизни. Она у тебя классная. Улыбаюсь. Тебе не за что извиняться. Целую своего мужчину. Илья приезжает вечером. Когда мужчины уходят спать, я еще долго дорабатываю рецепт пирога на конкурс. Хочу сделать что-то одновременно классическое, но с изюминкой. Неделя протекает очень быстро. Я вся в делах, подготовке. Пару раз звонит мать. Спрашивает, не планирую ли опозорить ее на свадьбе. Цвет моей свадьбы фиалковый. Будь добра, вылези из-под своего мужика и выбери достойное платье. Знала бы ты, мама, что мой мужик — тот, кому ты будешь сватать свою Ксюшеньку. Эта мысль меня больше не пугает. Наоборот, изнутри поднимается злое ликование. Тимур мой, и он этой стерве малолетней не достанется. Но сначала мне нужно достойно выступить на конкурсе.